Реальность будущего не понимается. Человек живет в своих ощущениях и чувствованиях. Все их относит он к настоящему. А между тем деление явлений на прошлое, настоящее и будущее произвольно, ведь вызывая из памяти прошлое и погружаясь в него в настоящем, человек уже стирает эту грань. То же самое относится и к будущему, и живя в нем, сознание делает его настоящим. Но как только выходит оно из орбиты этого переживания, все пережитое будущее становится прошлым. Таким образом, границы деления условны и заключены в сознании. Когда мы говорим о будущем и устремляем в него, мы хотим сломать границы невозможного и недостижимого и погрузить сознание в сферы неограниченных возможностей духа, которые, будучи осознанными, становятся достижимыми, ибо без из области будущего переходят через сознание в прошлое и становятся семенами будущих достижений. Это в равной степени относится как к сфере материальной, так и духовной, поэтому процесс устремления в будущее есть процесс творчества незримых причин, приносящих вполне зримое и конкретные следствия. Сколько тысячелетий мечтал человек о крыльях, бессознательно устремляя взор в будущее, и вот будущее стало реальностью настоящего, и зерна причин, посеянные в этом будущем и ставшие зернами прошлых посевов, дали свои явные всходы, человек стал летать. Мы начертали в беспредельном пространстве будущего картину эволюции духа и его оболочек, и мы знаем, что это будущее, которое уже стало породителем причин, сделавшихся прошлым, непреложно породит ряд следствий, формы которых выразятся в том, что человек действительно поднимется по ступеням лестницы жизни и достигнет тех высот и тех форм проявления, которые мы вырубили в сияющем веществе стихий. Учение жизни, даваемое человечеству, служит как бы ковром приближения и осуществления этого сияющего будущего, и каждая мысль о нем вдвигает сознание в сферу этого осуществления. Жить в будущем значит его приближать и осуществлять начертания великого плана. Это не беспочвенное мечтание, но реальное творчество духа, стирающее границы между возможностями настоящего и ступенями безграничных возможностей духа. Зовем человечество в мир творчества духа, который не ограничен ничем.